Эта женщина, двоюродная бабушка Феликса, оказала на его музыкальное развитие большое влияние, большее, нежели его мать. Это, по-видимому, она попросила руководителя певческой академии Карла Фридриха Цельтера стать учителем маленького Феликса. Вообще, двоюродная бабушка Сара была не только очень решительной женщиной, но и очень интересной личностью, которая в своем берлинском еврейском салоне, считавшемся наиболее влиятельным салоном города, собирала самых известных людей и вела с ними дискуссии. В противоположность своим родственникам, она осталась верна иудаизму и даже своему другу, протестантскому теологу Фридриху Шлейермахеру, не позволила уговорить себя перейти в христианство. Ее аргумент свидетельствует об обезоруживающем остроумии и меткости. Так как еврейская вера даже по церковной доктрине представляет собой фундамент, на котором строится все здание христианства, как можно ожидать, что я разрушу фундамент и буду жить на втором этаже? Однако сначала учителем музыки обоих высокоодаренных детей, Фанни и Феликса, была их мать. Но когда она перешагнула пределы своих материнских возможностей, то отдала их на попечение Людвига Бергера, выдающегося пианиста и очень независимого композитора, который был учеником Клементи и почитателем Генри Филд. Своей утонченной концертной игрой на фортепиано он напоминал стиль Фредерико Шопена. Семилетний Феликс делал такие успехи, что уже через 3 года праздновал свою первую победу на одном публичном частном концерте. Одновременно он с особым усердием учился играть на альте, который позже станет его любимым инструментом. Уже тогда 10-летний мальчик с приятным, интеллигентным лицом, обрамленным длинными развивающимися волосами, обладал необыкновенным общим образованием, поэтому его во время выступлений в обществе иногда называли «развитым не по годам». Учебный план частного домашнего учителя доктора Карла Гейзе, отца известного писателя Пауля Гейзе, вместе с обычными школьными предметами включал также иностранные языки – английский, французский, латинский, древнегреческий. Как удалось выдающемуся воспитателю так оживить почти спартанский, соответствующий пережиткам еврейско-пуританского мышления, учебный план детей, чтобы превратить в удовольствие чтение Гёте или Гомера, показывает ставшее известным лишь в 1961 году шуточное стихотворение, которое Феликс сочинил в 11 лет по поводу, очевидно, предстоящей рукопашной схватки с соседскими детьми. Этот автобиографический прелестный фрагмент-памфлет с похожим на гомеровский размером стиха начинается так. «Назови мне муза тех, кто сражался в борьбе, но сначала воинов, ведомых мужественным фреской. Сперва явился Адам, полный упрямой храбрости, который жил в сточной канаве, противный сорванец. Как ты хочешь победить, Сефриц, ничего не получится. Мы легко одолеем вас, так как нас очень много, а у тебя только Эде, гордый житель подвала». Эту легкую дикцию и красноречие ребенка мы встречаем и в 1000 писем более зрелого юноши и взрослого мужчины, в которых он показал себя точным и поразительно убедительным писателем. Но Феликс мог бы стать выдающимся художником. Еще в детстве это дарование активно развивал в нем Рёзель, который давал ему уроки, а многочисленные рисунки из путешествий, собранные в книге, являются великолепным дополнением к письмам. Однако все эти дарования значительно превзошел музыкальный талант, который развивался такими бурными темпами, что уже в 1822 году Генрих Гейне говорил о музыкальном чуде. Когда он в 11 лет стал членом Берлинской певческой академии, а его учителем-наставником стал Карл Фридрих Цельтер, тот немало удивился, что мальчик с такой легкостью мог самостоятельно, без труда решать самые сложные музыкальные проблемы. Даже задание по контрапункту. Можно было подумать, что счастье музыки свалилось на него, как подарок доброй феи. С Карлом Фридрихом Цельтером в жизнь Феликса вошел еще один человек, который должен оказать решающее влияние на его музыкальное развитие. Цельтер, бывший каменщик и теперешний дирижер Берлинской певческой академии, основатель Берлинского песенного общества и профессор Академии искусств, считался в Берлине одним из крупных специалистов в области музыки и представлял собой внушающую особое почтение смесь неумолимой строгости, грубого обращения и пылкого чувства восхищения – идолами в музыке которого были Йоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Никто не оказывал на музыкальное развитие юноши такое сильное влияние, будь то формирование вкуса или строгость формы его композиций, которая прежде всего была ориентирована на музыку Баха, и которой он мог препятствовать тому, чтобы музыка Мендельсона приблизилась к изнеженному салонному стилю. Цельтер также следил за тем, чтобы Феликс лично знакомился с многими композиторами и виртуозами, приезжавшими в Берлин, как, например, со Шпором, Спонтини, с Карлом Марией Вебером. Огромное значение для всей его жизни имело знакомство через Цельтера с Гёте, который стал для Феликса самым важным человеком, оказавшим большое влияние на его жизнь. Цельтер, единственный друг, с которым Гёте был на «ты», сообщил о своем необыкновенном ученике, которого хотел представить поэту, в письме от 26 октября 1821 года, не приминув бестактно сделать одно из своих антисемитских замечаний. Мендельсон с его воспитанностью и толерантностью, будучи даже взрослым человеком, никогда не упрекнул своего бывшего учителя. В письме говорилось: «Завтра утром я выезжаю со своей Дорис и одним 12-летним мальчиком, моим учеником, сыном господина Мендельсона. Он хоть и сын еврея, но не еврей. Отец с большим самопожертвованием не позволил сделать обрезание своим сыновьям и воспитывает их, как подобает. Было бы действительно «эппес рарес», если бы из еврейского сына получился художник. Необыкновенное явление веймарского короля поэтов, его открытое расположение и вся тогдашняя атмосфера дома на Фрауэнплан были для Феликса незабываемым событием в жизни. Постоянное почитание этого гениального поэта-мыслителя и гуманиста, который был для Мендельсона ярким образцом, сыграло, по-видимому, существенную роль в формировании будущих для его времени несколько анахронических взглядов на политику и мораль. На домашнем концерте, устроенном Гёте с приглашенными гостями, Феликс играл не только фантазии на тему предложенной ему песни или фуги Баха, но и с листа рукописного манускрипта Бетховена. Еще большее удивление вызвала репетиция композиторского творения Мендельсона, в результате которой появилось его первое произведение – «Опус первый», переработанное позже в фортепианный концерт «Си моль». Можно представить, как глубоко проникли в сердце молодого Феликса и остались в нем навсегда слова Гёте: Ты будешь моим Давидом, и если мне будет грустно, то приходи ко мне и развесели меня своей игрой на струнах». И действительно, эта встреча привела к долгой и прочной, более чем необычной для Гёте, дружбе, несмотря на разницу в возрасте в 60 лет. Кульминацией следующего года для Феликса было знакомство с горной Швейцарией во время поездки, которую организовал для семьи его отец Авраам. Для него эта страна была такой близкой, что он и позже часто навещал ее как свое убежище. С наступлением половой зрелости Фанни, которая ревниво следила за Феликсом и любила его больше всех, заметила, что он стал значительно выше ростом и сильнее. Черты и выражения лица преобразились с необыкновенной быстротой. Красивое детское лицо исчезло, его фигура приобрела мужественность, что очень шло ему. Теперь ему предстояло развивать свой огромный талант на практике. Первые композиции. Из списка его композиций, которые первые годы вела его сестра Фанни, мы знаем, что в 13 лет, в первый год своего большого путешествия, он разработал уже почти все жанры вокально-инструментальной музыки. Рядом с клавирными концертами в нем стоят духовные произведения, концерт для двух фортепиано и оркестра, скрипичный концерт и многие симфонии для струнных инструментов. Однако общественности Мендельсон был тогда едва знаком, как видно из исполнения Феликсом одного мотетта в церкви святого Томаса в Лейпциге в 1821 году. Только регулярно устраиваемые родителями воскресные концерты в их берлинском доме, которые позже продолжались в садовом зале, вмещавшем более 100 слушателей, а также пятничные концерты Цельтера, значительно повлияли на развитие Мендельсона. Благодаря участию профессиональных музыкантов Феликс мог испытать себя перед широкой аудиторией, состоящей, впрочем, только из приглашенных гостей. Однако общение в доме Мендельсонов не ограничивалось только воскресными выступлениями. Старшие друзья вдохновляли молодого Феликса. Среди них особое место принадлежало певцу и актеру Эдуарду Девриенту, дипломату и литератору Карлу Клингеману, скрипачу и дирижеру Эдуарду Риццу, а также музыкальному журналисту и композитору Адольфу Бернгарду Максу. Но особо уважаемым гостем считался пианист Игнац Мошелес, который в 1824 году записал в свой дневник: «Эта семья, какой я не знал раньше, 15-летний Феликс, явления другого такого нет. Что вундеркинды рядом с ним, а не только вундеркинды, больше ничего. Этот Феликс Мендельсон уже зрелый художник, и при этом ему только 15 лет». В том 1824 году старый масон Цельтер после исполнения «Два племянника» назвал своего ученика подмастерьем от имени Моцарта, от имени Гайдна и от имени старого Баха. Странно, но для отца Авраама все эти похвалы не имели достаточно убедительной силы, чтобы решить, должен ли Феликс избрать музыку своей профессией или нет.